Глава 5. Я зря радовался забытью. На этот раз в жидком мареве не было ни гостей, ни голосов, однако скучать в одиночестве мне не пришлось. Ко мне пришли тьма, боль и пламя. Боль разрывала каждую клеточку, тьма окутывала сознание, пытаясь поглотить его, а пламя раз за разом выжигало ее, принося с собой новую боль. Правда, эта боль носила другой характер, была почти приятной. Боль очищения. Тьма не сдавалась, и пламя становилось с каждым разом все яростнее. В какой-то момент мне уже стало все равно, что именно меня убьет. Мною овладела апатия, и я все глубже погружался в пучину забвения, пока особо мощный поток очищающего огня не затопил все мое сознание, заставив меня закричать от боли. Боль была настолько сильной, что я вынырнул из темного болота безразличия, закричал и открыл глаза. Зрение плавало, но мне показалось, что над собой я увидел Корал, решительную и заплаканную. При виде меня девушка улыбнулась, повернулась в сторону и кому-то что-то отрывисто скомандовала. Послышалась возня, потом на мою грудь легло что-то тяжелое, и я почувствовал приятный холод. Улыбнулся девушке в ответ и отрубился снова. На этот раз темнота была спокойной, ласковой и убаюкивающей. Я с удовольствием расслабился и обмяк в ее ласковых объятиях. Кажется, теперь я наконец-то могу отдохнуть. Очнувшись, я некоторое время просто лежал и даже не пытался открыть глаза. Слишком часто за последнее время это простое действие высасывало все мои силы, и я снова отправлялся в безмолвную темноту. Однако в этот раз, кажется, я чувствовал себя лучше. Не сказать, что я был полон сил и готов вновь совершать подвиги, но и отрубаться после попытки поднять веки, кажется, не собирался. Прогресс, однако. Что ж, попробуем. Я открыл глаза и некоторое время лежал, глядя в потолок, боясь сделать лишний вдох и пытаясь понять, что именно я вижу. Потолок был белым, помещение освещено мягким светом, похожим на свет дневной лампы. И в какой-то момент я даже подумал, что пришел в себя в больничной палате, вынырнув наконец-то из комы. Что все произошедшее с того момента, как моя машина улетела под фуру, лишь бред травмированного мозга. Пару минут я даже размышлял, хорошо это или плохо, однако так и не смог прийти к какому-либо выводу. Ну, пожалуй, кроме того, что для дневной лампы свет слишком мягкий и рассеянный. Да и самой лампы не видно. Светился, кажется, сам потолок, без помощи каких-либо устройств. Моргнув, я вздохнул и попытался повернуть голову. Получилось далеко не с первой попытки, но зато, когда я все-таки смог это сделать, все сразу же встало на свои места. К сожалению или к счастью, я был не в больничной палате на земле, а вот где именно я нахожусь, мне еще предстояло выяснить. Я лежал на узкой, но удобной кровати, расположившейся в нише у правой стены небольшого помещения. Напротив меня через узкий проход был небольшой стол, вырастающий из стены. Рядом с ним кресло непривычной формы. Все чистого белого цвета. Больше ничего. Удивительный аскетизм. В тот момент, когда я попытался лечь на бок, чтобы рассмотреть помещение лучше, раздалось шипение открывающейся двери, и в комнату вошла Корал. «Дэймон!» — радостно воскликнула девушка и подбежала к кровати. «Дэймон, ты очнулся!» Я попытался ответить, но только сейчас понял, что во рту так сухо, как будто я несколько дней подряд безостановочно ел песок. Вместо слов изо рта донеслось лишь сдавленное мычание. «Сейчас, секунду!» — кивнула Корал, кажется, поняв мое затруднение, и пулей выскочила из комнаты, чтобы уже через минуту вернуться с фляжкой в руке. «Вот, держи!» Я попытался поднять руку, но сил не было. Я чувствовал себя слабее младенца. «Да твою ж мечту, что же со мной такое-то, а?» «Сейчас, подожди!» Девушка присела на кровать и поднесла фляжку к моим губам. Смочив их, я прополоскал рот и только потом сделал несколько жадных глотков. «Уф, хорошо!» «Где мы?» «С землей не прокатило, но, может, мы хотя бы где-нибудь подальше от мортовых пустошей. Желательно в уютном и безопасном месте». Корал быстро оборвала мои мечтания. «Там же, где и были, на корабле «Предтечь». Я вздохнул. Ну, впрочем, ничего удивительного. На самом деле я так и думал. «Что с Эдмундом?» — задал я следующий вопрос. «Эдмунд мертв. Видно было, что девушке не очень приятно говорить это. Ему бы не помог и лучший целитель. Гарм изорвал его в лохмотье. Не только тело, но и энерговоды. Ему было уже не помочь». Я стиснул зубы. «Ты ни в чем не виноват», — торопливо проговорила девушка. «Ты и так сделал невозможное. «Если бы не ты, что с остальными?» — перебил я девушку, глядя ей прямо в глаза. «Остальные?» — Корал отвела взгляд. «Ну?» — в груди затрепетало нехорошее предчувствие, и мой оклик прозвучал грубее, чем мне хотелось бы. «Погиб не только Эдмунд», — старательно пряча глаза, выдавила Корал. Я вдруг вспомнил все, что предшествовало потере сознания, и похолодел. «Нет, не может быть». «Кто еще?» — срывающимся голосом спросил я. Девушка молчала. «Я спрашиваю, кто еще?» Корал явно не заслуживала такого тона, но мне сейчас было очень сложно держать себя в руках. «Добрый», — после паузы, глядя в стену, проговорила девушка. «И Фина». Голос Корал сорвался, и она спрятала лицо в ладонях. Сердце пропустило удар. «Призрачный гарм», — прошептала Корал. «Он прошел сквозь доброго, и тот, добрый, будто постарел разом на сотню лет, умер, даже не успев понять, что происходит. Потом гарм бросился на меня, Фина оттолкнула меня в сторону и приняла удар на себя». Послышался сдавленный всхлип. «Я же приказал вам уходить!» — рыкнул я. Голова закружилась, и я почувствовал, что снова нахожусь на грани потери сознания. «Это было наше общее решение», — севшим голосом произнесла Корал. «Алекс сумел вскрыть дверь. Мы шли помочь. Если б мы не вернулись, ты бы погиб». «Зато Фина с Добрым были бы живы», — пробормотал я. «Если бы ты погиб, мне следовало это сделать гораздо раньше», — практически выкрикнул я. «Еще до того, как я потащил вас в эти гребаные пустоши, до того, как привел на этот гребаный корабль, до того, как освободил гребаного Стратоса», — мой голос сорвался. «Если бы не я, Фина, Эдмунд, Добрый, Тень, Дикхан, Торн, все были бы живы». Остаток фразы я практически прошептал. «Ты ни в чем не виноват», — упрямо покачала головой девушка. «Никто не мог предположить, что получится так. Все, абсолютно все, включая тетю Кэр и Кейлана, были уверены в том, что здесь заточен именно Эйрих. Потому что нам всем хотелось так думать», — горько пробормотал я. «Потому что мы не хотели решать проблемы самостоятельно. Потому что мы хотели, чтобы явился Бог из машины и сделал все за нас. А так не бывает. Если бы Стратос не запудрил мне голову еще там, в цитадели, ничего этого не произошло бы». «Он запудрил бы голову кому угодно», — убитым голосом проговорила Корал. «Ты прав. Нам очень хотелось чуда. И мы забыли, что чудес не бывает. Мы все в равной степени виноваты в том, что случилось. Все. Абсолютно». Я лишь скрипнул зубами. «Я хотел бы побыть один», — попросил я девушку, та кивнула и встала. «Если тебе что-то понадобится...» «Я хотел бы побыть один», — слегка повысил я голос. Корал бросила на меня короткий взгляд и быстро вышла из помещения. Я же долго еще лежал, уставившись в потолок невидящим взглядом. Лежал, пока не уснул. Когда я пришел в себя в следующий раз, мне было гораздо лучше. Физически, не морально. Морально... Если бы не принятое решение, я чувствовал бы себя абсолютно раздавленным. А так, я был зол. Я был очень зол. Очень зол и полон решимости. Осталось только воплотить эту решимость в действие. Отбросив простыню, под которой оказался абсолютно голым, я попытался сесть. Получилось. Опустив взгляд, я посмотрел на свое тело. Да, легко отделался, судя по всему. Точно легче, чем Эдмунд, Добрый и Фина. Грудь пересекал косой тройной шрам, оставленный гармом. Глубокий, но, к моему удивлению, успевший зарубцеваться. Хм, а это что? Поверх шрама два больших пятна ожога, по форме напоминающих ладони, тоже выглядящие старыми и почти зажившими. Увидев ожоги, я вспомнил пламя, которое чудилось мне в бреду, и вздрогнул. Может быть, не чудилось? Завернувшись в простыню, я зашипел, когда ткань коснулась ожога, и встал на ноги. Качнуло, я потерял равновесие и едва не упал, в последний момент ухватившись за спинку кресла. Так, нормально. Стоять. Бывало и хуже. Выпрямившись, я сделал робкий шаг к двери. Та зашипела, открылась. Правда, отозвалась она, как выяснилось, не на мое движение. За дверью стояла Корл. «Дэймон, тебе нужно лежать!» Девушка бросилась ко мне, но я отстранил ее. «Належался уже, хватит!» «Где моя одежда?» Корл посмотрела на меня, поняла, что спорить бесполезно, и кивнула. «Сейчас, подожди минуту». Девушка выскочила из комнаты, а я уселся на стул и упер ладони в колени. «Итак, что мы имеем?» Вместо Эйриха в заточении оказался Стратос. Судя по его пафосному монологу, тот предтеча, что первым столкнулся с тьмой и принял ее в себя. Забавно, конечно. Постулат о цикличности истории я подтвердил для себя на планете, лежащей в сотнях световых и реальных лет от Земли. Предтечи прилетели на эту планету, наткнулись на тьму и перебили друг друга. Прилетели земляне, наткнулись на тьму и не то чтобы перебили друг друга, но очень сильно старались. И сейчас, благодаря Бранду, получили шанс закончить начатое. Ага. А благодаря мне на свободу вырвалось и вовсе настолько древнее зло, что рыжий ублюдок по сравнению с ним просто ребенок. Отлично. И что с этим делать, лично я понятия не имею. Мы шли к кораблю, чтобы освободить Эйриха, последнего предтечу, который помог людям разобраться с тьмой. А в итоге... Ладно, по кругу хожу. Нахрен. Гнобить себя потом буду. Сейчас задача другая. Сделать так, чтобы все, кто стал жертвой моей тупости, погибли не зря. Но как? Есть только один вариант. Слезы солнца. Единственная действующая установка находится в цитадели Старков, и вчетвером нам ее явно не отбить. Но у нас есть Кристалл и есть Алекс. Настоящий технос, а не пародия такая, как я. И по словам Кейлана, Алекс вполне может воссоздать установку по записям Тейка Техноса. Не знаю, что для этого потребуется, но, клянусь, первыми я найду ресурсы для ее создания. К тому же не стоит забывать, где мы находимся. Уж если на корабле предтеч не найдется необходимого, то я даже не знаю, где это необходимое вообще искать. В общем, сначала встретиться с Алексом. Надеюсь, что Кейлан не приукрашивал его способности. Построим установку, а потом гори оно все синим пламенем. В прямом и переносном смысле. Возможно, во мне сейчас говорят ярость и жажда мести, но именно сейчас я чувствовал себя способным применить любое оружие массового поражения. Главное — уничтожить тьму, убить Бранда и Стратоса. Что же до цены этого? Думаю, я готов заплатить любую, включая собственную жизнь. Дверь открылась, и на пороге появилась Корал, держа в руках ворох одежды. «Вот, держи, твой костюм испорчен. Мы собрали у кого что было запасного». «Спасибо», — кивнул я, принимая из рук девушки одежду. «Где Алекс?» «Алекс в рубке». Увидев, как я удивленно вскинул брови, Корал кивнула. «И очень просит тебя прийти, как только сможешь. Кажется, он что-то нашел». «Нашел? В рубке? Хм, интересно. Что ж, на ловца, как говорится, и зверь бежит». «Отлично», — я кивнул. «Дай мне 2 минуты, пожалуйста, а потом отведешь меня к нему. Договорились?» «Договорились». Корал кивнула и вышла, а я, сбросив простыню, принялся одеваться, старательно гася в себе вновь вспыхнувшую надежду. Очень хотелось бы верить, что Алекс действительно наткнулся на что-то полезное, но в последнее время я слишком часто обжигался, чтобы рассчитывать на это всерьез. Однако узнать не помешает, особенно учитывая, что у меня к Алексу очень много вопросов. Я натянул ботинки, повесил на пояс клинок духа и, выпрямившись, щелкнул ремнем. «Что ж, пойдем посмотрим. Что ты нашел? Пробурчал я и шагнул через порог открывшейся двери.